Глава 14. Господин в серой шляпе. Утро пробило себе путь сквозь занавески солнечными лучами. По всей видимости, горничная оставила портьеры не до конца закрытыми. Но сейчас это обрадовало Флёр, хотя обычно она терпеть не могла просыпаться рано. Во сне можно было вообразить, что все хорошо, что кошмар прекратился, и она свободна. Реальность таких иллюзий, увы, не предоставляла. Но вчерашний день позволил затеплиться робкой надежде. Неужели Флёр наконец-то сможет быть свободна? Слишком нереально, чтобы в это поверить. Она и не верила. Просто на несколько мгновений вчера позволила себе поддаться обману, тому, который обволакивал ее, словно закрывающаяся чашечка цветка, когда Викон де Моро слушал ее признание. Флёр говорила, словно выплескивая из себя ту страшную тьму, что владела ею в последние месяцы. И эта тьма оказалась тяжелее той, в которой Флёр жила годы своего брака. Тогда в замке Виньоль она была сама не своя, и чувство освобождения, пришедшее к ней, когда она убила мужа, продержалось недолго. Она сделала так, как жаждала ее душа, и все же совершила смертный грех. Хотя Виконт милостиво сказал, что она защищалась. Флёр не верила ему в этом. Не может мужчина так легко простить женщине убийство другого мужчины. Они ведь все друг за друга. Мог ли обманывать ее Викон де Моро? Судя по всему, он не так прост, как желал показаться, не так легкомысленен, не столь беспечен. Он следил за нею, давно следил. И он сказал, что за нею велась и другая слежка. Господи, как разобраться во всем этом? Флёр вылезла из-под одеяла, встала и подошла к окну. Улица была почти пустынна. На углу пристроился веселый чистильщик обуви, предлагавший свои услуги немногочисленным прохожим, заворачивающим с улицы в Ожерар. Флёр помнила, что он сидит здесь не первый день. Это человек Виконта или же того, другого? Как непросто во всем этом разобраться. Как непросто жить с грязной совестью. Вчера Виконт, давая ей советы, как вести себя в ближайший день, сказал Флёр быть очень осмотрительной. «Я не знаю, что за игра тут ведется», — заметил он. «Однако они могут следить за каждым вашим шагом, а теперь и за моим, коль скоро меня посчитали в этой игре. Будьте предельно осторожны. Пока я не понимаю ни мотивов, ни ставок, и если они столь высоки, что в ход уже пошли пистолеты, я не поручусь за наши с вами жизни, а значит, удвою охрану». Флёр немного пугала мысль, что Виконт взялся ее охранять. Ее вообще не оставляло чувство, будто происходящее нереально. И вот она очнется скоро среди привычного кошмара, и придет тот человек в серой шляпе, что просил относить письма. А Виконт и его помощь — всего лишь видение. Но нет, это было и есть. Флёр стиснула кулаки. Викон де Моро помогает ей, потому что его друг в опасности. Он ничего не объяснил толком, но и так ясно, что письма, доставляемые Флёр, несли неприятности. Меньше всего она желала зла симпатичному Анри Жифару, построившему удивительный дирижабль. Ах, как бы ей хотелось посмотреть, как тот взлетит к небесам, легко и свободно. Талант в мужчине — то же, что красота в женщине, всего лишь обещание. Для того, чтобы он стал подлинно великим, его сердце и характер должны быть равны его таланту. Но когда это совпадает, так радостно, и дирижабль обязательно полетит. Флёр и надеялась это увидеть, только вот, если к тому времени ситуация благополучно разрешится, не слишком вероятно, однако, возможно, Викон де Моро и его друзья навсегда исчезнут из жизни Флёр, и для нее будет лучше никогда более с ними не встречаться. Она ведь не перестанет быть убийцей. А они не запятнаны этим грехом, значит, ей нет места рядом с ними. Разве ей нужно было какое-то место? Она привыкла быть одна. Флёр дернула за шнурок, вызывая горничную. В то время, пока девушка расчесывала ее и укладывала ей волосы, Флёр смотрела на себя в зеркало, пытаясь в привычном отражении отыскать ответы на вопросы. Викон де Моро мог быть снисходителен к ней, пока она ему необходима. Однако позже, когда и если все закончится, что он станет делать? Отчего Флёр поверила ему, что он не обратится в полицию? Как добропорядочный гражданин республики, он и должен так сделать. И он мог ей хладнокровно солгать, сказав, что не собирается делать этого. Всю ее жизнь мужчины обманывали ее. Она не видела от них особого добра. И если у Флёр пока не было доказательств их благородства, отчего Викон де Моро окажется другим? Конечно, она находилась вместе с ним некоторое время и слышала, что он говорит. Он познакомил Флёр с друзьями. Его речь лилась так мягко, что способна была заворожить даже капризного единорога, не только измученную девушку, которая так мало видела доброты и тепла. И все это время, вот она знает теперь, Виконт следил за нею, оценивал, что она скажет, и был в курсе того, что она приносила те письма. Он воспринимал ее как дичь. Ему не стоит доверять. И тем не менее, выхода у нее не оставалось. Господин в серой шляпе, имени которого Флёр так и не знала, появился в 2 часа дня. В гостиную, где Флёр читала, сидя в удобном кресле, заглянул к Савье и доложил, еле заметно хмурясь. «К вам тот господин». Прислуга его иначе и не называла, с непередаваемым выражением. Флёр кивнула, позволяя впустить визитера, и тот появился несколько мгновений спустя, такой же, как всегда, словно вечно носил этот костюм и шляпу и возникал в них из небытия, а затем туда же уходил. Сейчас, глядя на этого господина внимательней, Флёр отметила, что он уже не слишком молод, лет 45 или около того. У глаз его морщинки, говорившие о том, что он часто прищуривается, но вот от смеха ли? Вряд ли. Тонкие губы плотно сжаты, на крупном носу вскочил прыщ, вчера прыща не было. «Госпожа де Виньоль», — проговорил визитер и уселся в кресло, не дожидаясь приглашения. «Похоже, вы впутались в интересную историю». Флёр вскинула подбородок. «Если вы говорите о вчерашнем, то мне тоже хотелось бы знать подробности. Я никак не ожидала, что в меня станут стрелять». Господин приподнял брови. Свою серую шляпу он не снял, и тень от нее ложилась на глаза, что мешало разглядеть их выражение. «Вы еще недовольны?» — промолвил он насмешливо. «Как такое приключение? Вам оно должно быть по душе. Я не скрывала, что не желаю помогать вам, но вынуждена. Я не понимаю, что происходит, и мне страшно». Изображать страх оказалось совсем нетрудно. Флёр и так дрожала, как всегда, при появлении этого человека. «Я не выйду из дома и ничего больше не сделаю для вас, пока вы не объяснитесь». «Вы смеете выдвигать мне условия?» — рассмеялся он. Смех был тихий, приятный и совершенно этому человеку не подходивший. «Вы? Та, что отправила мужа на тот свет? Или вы забыли, каковы ставки в этой игре? Ваша жизнь, честь, свобода, не говоря уж о репутации. Желаете всю жизнь прятаться по углам? Как будто вы предлагаете мне нечто иное. Посмотрим. Сначала объяснитесь». И вот тон стал режущим, будто мясницкий нож. «О чем вы говорили вчера с Виконтом на крыльце того дома? Как Виконт там оказался?» «Откуда мне знать?» Флёр убедительно изобразила возмущение. «Я сделала все, как всегда. Я положила письмо на крыльцо и собиралась уйти, когда он выскочил, словно чертик из табакерки. Он схватил меня, и я не сразу смогла вырваться. Но я пыталась. Ах, если вы или ваш шпион был там, так вы и без меня все знаете». «Что вы говорили Виконту?» «Ничего. Требовала меня отпустить. Вы ведь сказали, что я не должна общаться с ним». «Это верно. Проклятый аристократишка становится невыносим. Впрочем, мы уладим это дело», — произнес он так брезгливо, словно давил клопа, и Флёр похолодела от небрежности этого тона. «А вот что делать с вами, если вы ему проговорились? Куда вы после поехали?» «Я испугалась, что меня убьет либо он, либо вы. Я ничего не понимала», — Флёр постаралась говорить жалобно. «И так как он отвлекся, пытаясь поймать стрелка, мне удалось выскользнуть из дома и добежать до своего экипажа. Я была столь испугана, что крикнула кучеру, чтобы он гнал прочь из города. Мы отъехали приблизительно на Алье от Парижа, когда моя голова прояснилась. Тогда я велела поворачивать обратно». «Поняли, что не сбежите», — усмехнулся он. «Да. Я не могу убежать от вас, и вы сказали мне это. Я возвратилась. Объясните же теперь, отчего Виконт был там, что ему делать в том доме? Там живет его приятель, и приятель, похоже, пожаловался высокопоставленному дружку. Но это все не касается вас». Он окинул ее оценивающим взглядом. «Всегда знал, что толку от женщин немного. Попробуем кое-что извлечь. Не встречайтесь более с Виконтом, как я и велел вам. Вы же понимаете, что он может явиться после вчерашнего и потребовать объяснений. Вы не обязаны их ему давать. Ах, но это же Викон де Моро. Он проложит себе путь к ответам, даже не надеясь их получить. Он очень настырный». Флёр поморщилась, будто внимание назойливого кавалера ей досаждало. «Я должна буду ему что-то сказать. Он ведь видел меня там, тайна нарушена. И почему он так взбеленился из-за любовных писем? «Вы ведь говорили, что я доставляю любовные письма или нечто в этом роде?» «Любовь бывает разной, госпожа де Виньюль. Взять хотя бы вашу любовь к мужу. Но если виконт заявится, примите его и скажите, что ваша старинная подруга просила вас доставлять эти письма. Ни в коем случае не упоминайте обо мне, что в этих письмах вы не знаете». «Я и так не знаю». «Конечно. Если он спросит имя и адрес подруги, солгите ему, что она спешно уехала в Льеж, к примеру. Пускай поищет там». «Да», — он вскинул голову. «Если вам удастся заставить виконта уехать, это будет наилучшим выходом. Убивать его слишком хлопотно». «Боже», — простонала Флёр. «Значит, вчера...» «Мы не любим тех, кто лезет не в свое дело. Пускай виконт покинет Париж, и тогда он выживет». «А если мне не удастся его уговорить?» — слабым голосом вопросила Флёр. «А тогда», — улыбнулся визитёр, «на вашей совести окажется еще одно убийство». Она похолодела. В большой степени от того, что он был прав. Конечно же, прав. Сезар не отступится, да и Флёр не станет его уговаривать. А значит, его могут убить. И тогда... Как ей жить тогда? «Я все поняла», — пробормотала она. «Что же с письмами? Больше вы не будете их носить. Однако не спешите радоваться. Мне от вас еще может понадобиться услуга». «Какая?» «Вы узнаете в свое время. Ничего непривычного вам». «Неужели он намекает, что...» «Нет. Господин в серой шляпе не может так полагаться на Флёр. Или он не полагается? Что это за ход в дьявольской игре?» «Вы пугаете меня». «Этого я и добивался. Надеюсь, вы все поняли. Он поднялся. И сумеете все объяснить виконту так, что он поступит как должно. А если вы не выдержите и проговоритесь... Что ж, ваша жизнь не так и дорого стоит, госпожа де Виньюль». Человек развернулся и вышел, не прощаясь. Флёр сидела неподвижно несколько минут. Затем обернулась и произнесла, обращаясь к висевшему на стене гобелену. «Вы можете войти. Кажется, он не вернется». Край гобелена откинулся, открывая потайную дверцу, и вошел Сезар де Моро, элегантный, как всегда, и, как всегда, с тростью. Он прислонил ее к креслу, подошел к окну и, встав сбоку, чтобы его было нельзя заметить с улицы, выглянул. «Действительно ушел», — прокомментировал виконт. «Какой занятный человек». «Вам он кажется забавным?» — рассердилась Флёр. «Мне так нет». «Какая уж тут забава, когда в ход пошли подобные угрозы. Ну что ж, мой человек проследит за ним. Впрочем, если ваш мучитель направляется туда же, куда и вчера, это уже не случайность, и дело становится еще интереснее». «А куда он вчера шел? Вы что, уже за ним следили?» «Мой слуга следил, да. А шел он в мэрию. Преспокойно вошел через парадный вход, и никто его не остановил. Даже преступники, работавшие на видок, вот так запросто не шастали на виду у всех в сюрте. А то, как спокойно ведет себя этот господин, говорит о том, что он чувствует себя в безопасности. Мэрия же означает, что к делу примешивается власть. Вряд ли все это чья-то частная авантюра». Последнее слово Сезар будто выплюнул. «Я ничего не понимаю», — созналась Флёр. «Кто-то хочет, чтобы ваш друг Жефар не запускал свой дирижабль. Но это глупо. Не он, так кто-нибудь еще. Этот аэронавт Гадар едва ли не каждый день поднимается в небо на своем воздушном шаре. Разве можно это остановить? И если дело идет о власти, разве нельзя это официально запретить, придумать какую-либо причину?» «Все это не так просто, как кажется», — возразил Сезар. «Для преступлений всегда имеются три причины. Либо чувства, либо власть, либо деньги. В нашем случае он так и сказал. В нашем. Это может быть что угодно. Фанатик, ненавидящий Анри, пытающегося покорить ветер, и готовый на все, даже отправить его на тот свет. Возможно. Какой власти мог помешать Жефар, я не предполагаю. Однако с его взрывным характером он мог резко сказать кому-нибудь что-либо. И, наконец, деньги. В чем тут может быть соль? Проект стоит немало. Я знаю это, так как частично его финансирую. Но никто более не предлагал поддержать строительство финансово. Никто не устраивает денежных гонок, разве что ставки делают». Он нахмурился и умолк, словно в голову ему пришла какая-то идея. «Пожалуй», — медленно произнес Сезар через минуту, «это не такая уж глупая мысль». «Что?» «Ставки. Кто-то мог поставить деньги на то, что Анри не поднимет дирижабль с ипподрома. В конце концов, о нем пишут в газетах, а парижская публика любит подобные развлечения. Не сомневаюсь, что 24 сентября ипподром будет битком набит. Сегодня 15-е, и у нас осталось 9 дней. Дирижабль практически готов, и ставки повысились. В меня уже стреляли. Любопытно, на чью ногу я наступил. Тот, кто стрелял, определенно знал, что это я и кто я. Он выделил последние слова. И все же решился отдать этот приказ. Да, пожалуй, мой совет вам. Не выходить из дома, а остается в силе. А я, если понадобится, приду тем же путем, что и сегодня. Удобный путь, по дворам, и кухня у вас милая. Что мне делать, если появится тот человек? Спросила Флёр. Водить его за нос, ускользать и выпытать побольше. Если он скажет, что вы должны что-то сделать, немедленно сообщите мне. Он намекнул, что от вас может понадобиться еще услуга. Хотелось бы мне знать, о чем он говорил и что у него на уме. А вы не можете его остановить и спросить это? «Вы очаровательно выразились», — улыбнулся Виконт. «Я мог бы удовлетворить вашу просьбу, только, боюсь, этот человек ничего не скажет и не выдаст того, кто его послал. Во всяком случае, пока. Нет, я буду следить за ним и выясню, кому он служит. А вот тогда уже можно приступать к решительным действиям. Пока же, пожалуй, мне необходимы свежие сплетни. Я давно не бывала у мадам де Жерве». «Тот салон, о котором вы рассказывали?» — припомнила Флёр. «Да, тот самый. Желаете отправиться со мной?» «Но вы же слышали, что тот человек запретил мне». «Ха, неужели вы намерены ему подчиняться?» «Впрочем, ладно, ладно. Я скажу мадам де Жерве, чтобы прислала вам приглашение завтра. Будто бы она знала вашего покойного мужа, но уважала вашу скорбь, а теперь сочла, что сейчас уже приемлемо приглашать вас в салон. Это не светский раут, где вы могли бы не появиться из-за траура. Общество там исключительное и весьма информированное». Я удивлюсь, столкнувшись там с вами, и постараюсь не подходить к вам весь вечер. Это нетрудно. Вы же внимательно слушайте все, что будут говорить женщины, и постарайтесь завести беседу о дирижабле Жефара. Анри там знают, поэтому могут сболтнуть нечто полезное. В женский кружок мне доступа нет, и ваша помощь будет поистине неоценимой, если вы согласитесь. «Вы не оставляете мне выбора», — сухо произнесла Флёр. «Почему?» Виконт приподнял брови, явственно удивившись. «Я прошу вас о помощи всего лишь. Если вы боитесь, то, конечно, я справлюсь. Придется частично посвятить в дело мадам де Жерве, однако она женщина надежная». Флёр устыдилась собственных подозрений. И все же мысль о том, что ее используют, не оставляла. «Конечно, я отправлюсь в салон, если это нужно. У меня даже есть подходящее платье». «Безусловно», — глаза его смеялись. «Это самое главное».